Первое. Классики. Что делать Западу с классической античной культурой, которая кажется такой приемлемой для китайцев, но не для Запада? Прежде всего, стоит повторить, что Платон и Аристотель вряд ли могут быть олицетворением всей классической традиции, которая включает в себя такие фигуры, как Сапфо и Геродот, такие жанры, как сатира и элегия, а также многое другое, от практических руководств до граффити по всей Римской империи. Как область изучения, античность не исключает местных культурных ценностей, гибкости гендерных норм и вызовов власти. В самом деле, тексты, рассматриваемые в этом исследовании интерпретаций, доказывают возможность почти неограниченной гибкости. Эпиктет может служить христианам в деле обращения конфуцианцев в свою веру. Платон может подчеркивать рациональность или гармонию. Аристотель может призывать к демократии, а сами классические Афины могут быть местом отсутствия свободы. Поскольку китайцы и в 20-м, и в 21-м веке берут из этого то, что им нужно, то мне кажется удивительным, что мы, то есть преподаватели античных текстов, не можем сделать то же самое. Выступаю ли я за превратное прочтение? Конечно же, нет. Я уже говорил о том, что мы в любом случае всегда читаем тексты в соответствии со своими интересами, даже когда наша искренность несомненна. Стоит также отметить, что многие из интерпретаций Платона, Аристотеля и других авторов, представленных в этой книге, не отличаются интеллектуальной изощренностью. Простые интерпретации нередко делаются для поддержки грубых или упрощенных утверждений, именно таких, которые мы слышим сегодня по обе стороны земного шара и которые в настоящее время определяют основные международные политические повестки. Интерпретации, которые мы здесь рассмотрели, по большей части не являются научными эссе, претендующими на высшую оценку декана. Скорее, они существуют для того, чтобы поддержать широкие позиции о людях, иерархиях, истории, нациях и этике. Тот факт, что эти интерпретации восходят к древним Афинам, придает им определенную легитимность, особенно в такой культуре, как китайская, с ее уважением к античности. Но Платон и Аристотель — не единственные мыслители, которых в этих трактовках сводят к нескольким простым пунктам, отказываясь от сложности их философии в пользу громких лозунгов. Возрожденный Конфуций подвергается такой же редукции или экспансии его же новыми приверженцами, которые могут превратить древнего мудреца в китайскую Грету Тунберг, заламывающие руки по поводу изменения климата, а его менее популярные или полезные взгляды, как и взгляды стоиков, незаметно оставить на обочине.